Как успокоить партнера, если он серьезно заболел? Гостья. Как я могу помочь моему мужу? У него нашли опасную болезнь, и он очень-очень беспокоится. Абрахам. Так, все понятно. А каковы ваши действия? Вы тоже боитесь? Гостья. Я стараюсь не думать об этом, но чувствую, как внутри что-то сжимается. Абрахам. А когда вы все-таки думаете об этом, вы боитесь? Гостья. Да. Абрахам. Так вы ничем не сможете помочь своему супругу. Вы же боитесь, и он боится. И если вы начнете обсуждать сложившуюся ситуацию, то станете ходить по замкнутому кругу. Кругу страха. Первое, что вам нужно сделать, это попытаться обрести надежду. И привыкать к этой эмоции до тех пор, пока не почувствуете, что она пересиливает страх. Тогда вы действительно сможете помочь мужу. Гостья. Хорошо. Абрахам. Давайте поговорим об этом. Итак, моему мужу поставили ужасный диагноз. И я тоже очень боюсь. А можно настроиться иначе. Моему мужу поставили страшный диагноз, но меня это нисколько не пугает. Только не говорите, что нечестно сохранять хорошее расположение духа, когда другому человеку плохо. Вопрос на самом деле довольно серьезный. Итак, имеете ли вы право сохранять присутствие духа в трудных ситуациях? Да. Отлично. Вы сделали первый очень важный шаг. Значит, вы уверены, что имеете на это право. Тогда переходим к следующему вопросу. Давайте ненадолго забудем о болезни мужа. Какое у вас на самом деле настроение? Хорошее или плохое? Хорошее. Абрахам. Как вы думаете, возможно ли фокусироваться на чем-то негативном и при этом оставаться в хорошем настроении? Нет. Вообще-то, возможно. Именно этим вам и предстоит заняться. Другими словами, вы, конечно, можете направить внимание на то, что временно улучшит вам настроение. Только этим вы мало чего добьетесь. Вы же не измените своего отношения к тому вопросу, который вас пугает. Сейчас перед вами стоит другая задача. Я сфокусируюсь на том, что пугает меня. И постараюсь убедить себя больше не бояться. Вот к чему вы должны стремиться. Это и есть эмоциональное путешествие. И его цель – я стала меньше бояться. Гостья. И как же это делается? Абрахам. Ну, главное здесь – захотеть и очень постараться. Давайте попробуем сделать это прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик. Итак, вас по-прежнему пугает болезнь мужа. О, да. Посмотрим, что с этим можно сделать. Если почувствуете облегчение, то мы вас поздравим. Значит, у вас все получилось. Вам понравится, и это очень важно. Давайте сейчас все вместе отправимся в эмоциональное путешествие. Знаете, что вы будете делать? Вы с нашей помощью постараетесь изменить свои вибрации. Именно улучшение вибраций преображает все вокруг. Это изменит силу вашего влияния, и тогда вы сможете помочь мужу. Итак, предпримем эмоциональное путешествие и займемся вашими вибрациями. Мы все вместе попробуем улучшить вам настроение, и вы почувствуете долгожданное облегчение. Это и есть ваша цель на данный момент. Вам не нужно отыскивать чудодейственное лекарство. Вы не должны пытаться повернуть время вспять. Ваша задача намного проще – двигаться от страха к спокойствию. Давайте попробуем. Задание несложное, так что вперед. Попытайтесь отрешиться от страшного диагноза, от медицинских прогнозов, от чувств вашего мужа. Постарайтесь отойти от всего настолько, чтобы вы могли сфокусироваться на вопросе и сохранять положительные эмоции здесь и сейчас. Гостья. Хорошо. Он, конечно, болен, но это никак не проявляется внешне. Поэтому я в его болезнь не очень-то верю. Мне всегда казалось, что мой муж вполне здоров. Я думала, что это просто современные медицинские сказки или что-то вроде того. Но вы знаете, о чем я. Если идешь к врачу, то он обязательно что-нибудь да найдет. Но в глубине души мне кажется, что мой муж в полном порядке. Я не замечаю никаких признаков болезни. Абрахам. Что ж, вы попали в точку. Пока вы говорили все это, мы почувствовали, что вы слегка успокоились. Другими словами, страх, развившийся после постановки диагноза и реакции мужа, был своего рода сбоем вашего вибрационного радиолокатора. Но то, что вы сказали нам сейчас, похоже на вашу истинную установку. Разве не так? Нам кажется, что вы чувствуете именно это. И если мы сейчас спросим «Вы боитесь?», ваш ответ будет «Конечно, я могу испугаться, но для этого мне придется изрядно потрудиться. Я начну испытывать страх, только если буду излишне прислушиваться к тому, что говорит доктор, если стану видеть ситуацию в черном свете. Но это все не по мне. Для меня гораздо естественнее чувствовать уверенность». Вы согласны с этим? Гостья. Да, это так. Абрахам. Тогда вам повезло. У вас есть все шансы помочь своему мужу. Можете ли вы передать ему это состояние? Когда вы стараетесь заразить его своей уверенностью и спокойствием, воспринимает ли он эти эмоции? Или он возражает, ссылаясь на болезнь? Гостья. Он говорит о болезни. Абрахам, словом, доктору он верит больше, чем вам. Гостья, всегда. Абрахам, тогда вас скорее беспокоит состояние духа вашего мужа. Вы переживаете из-за того, что он делает со своими вибрациями, ведь вы знаете, насколько сильно это может повлиять на его будущее. Гостья, совершенно верно. Абрахам, таким образом, ваше эмоциональное путешествие должно проходить не от страха к уверенности в благополучном исходе болезни. Вы, в принципе, и без того в нем убеждены. Начальный пункт вашего эмоционального путешествия – это беспокойство из-за настроя мужа, который создает себе не самое лучшее будущее. И конечная цель эмоционального путешествия – полное избавление от этого беспокойства. Имеет ли это смысл? Да. Другими словами, эмоциональное путешествие, которое вам необходимо предпринять, должно привести вас к уверенности, что муж способен изменить свое отношение к болезни и создать принципиально иной позитивный жизненный опыт. Верите ли вы в это? Какова ваша эмоциональная установка на этот счет? Гостья. Если честно, я не очень-то верю, что мой муж на это способен. Абрахам. Но вы этого хотите. Вы бы хотели надеяться, но ваши убеждения говорят об обратном. Другими словами, вы не верите в способности своего мужа. Это раз. Но вам необходимо в них поверить для того, чтобы полностью успокоиться самой. Это два, не так ли? Гостья. Да, да. Абрахам. Тогда именно в это путешествие мы прямо сейчас и отправимся. И попытаемся за короткий промежуток времени прийти к желаемому результату. Давайте сфокусируем энергию и попробуем продвинуться от неверия в способности мужа до уверенности или надежды, что у него все получится. Только не упускайте из виду конечную цель вашего путешествия, состоящую в том, что вы сами хотите почувствовать облегчение. Вы не пытаетесь исправить мужа, вы не пытаетесь его вылечить. В своем эмоциональном путешествии вы пытаетесь прийти туда, где вам станет легче. Сейчас вы не слишком оптимистично настроены по поводу того, что касается вашего мужа и его отношения к болезни. Об этом говорят ваши эмоции. Но вы хотите надеяться на лучшее. Итак, постарайтесь поверить в мужа. Убедите себя, что он сам способен обо всем позаботиться. Разве он такой уж неудачник, у которого вечно ничего не получается? Гости. Нет, конечно. Абрахам. Так-так, значит, кое-что ему все-таки удается. Что, например? Гости. Ну, он очень удачлив в бизнесе. Абрахам. То есть он может сфокусироваться, чтобы добиться того, чего хочет. Гости. Конечно. Абрахам. И судьба в этом случае к нему благосклонна. Гости. Даже очень. Абрахам. То есть вы не считаете своего мужа слабаком, который не способен достичь поставленной цели? Гостья. Вообще-то нет. Но в данном конкретном вопросе он проявляет слабость, потому что слишком полагается на мнение врачей, а они не говорят ему ничего хорошего. Абрахам. Понятно. Тогда скажите, случалось ли ему в бизнесе или в какой-то другой сфере деятельности изменять по своей воле обстоятельства, если они складывались не в его пользу? Добивался ли он поставленной цели? Помните ли вы подобные случаи? Конечно. Расскажите нам об этом. Гостья. Ну, например, если на рынке появлялся какой-нибудь новый продукт, а я сомневалась и говорила, это не пойдет, не стоит рисковать нашим бизнесом, он мне отвечал, все в порядке. Не волнуйся, дорогая, все будет хорошо. У нас все получится. Абрахам, тогда он и сам все знает. Это точно. Он понимает идею превосходства духа над обстоятельствами. Он понимает, как можно использовать внимание и силу воли, чтобы добиться своего. Вы же были свидетелем его успеха. Разве не так? Гостья. Да, но только не в вопросах, касающихся его здоровья. Абрахам. Кажется, вы просто забыли, в чем состоит ваша цель. Мы ведь уже почти достигли того, чего хотели. Но тут вы вдруг снова возвращаетесь туда, откуда пришли. И этим все портите. Вы начинаете беспокоиться и переживать. Зачем же вы это делаете? Вы понимаете, о чем мы говорим? Да. Другими словами, вот ваше задание. Вы не хотите возвращаться к прошлому. Вы не хотите думать о том, что заставляет вас нервничать. Вы хотите улучшить свое расположение духа. И, наконец, вы хотите практиковаться в позитивных мыслях до тех пор, пока не сможете с полной уверенностью сказать: «Мой муж – волевой человек». Конечно, сейчас он немного выбит из колеи, но такое может случиться с каждым. Я точно знаю, что он сможет взять себя в руки. Я уже не раз была этому свидетелем. Итак, чему конкретно вы были свидетелем? В каких обстоятельствах вы видели, как к вашему мужу возвращалось энергетическое равновесие? Видели ли вы, как он терял его и обретал вновь? Безусловно. Например, гостья. Он у меня большой любитель гольфа. Может выглянуть в окно, подумать немного и сказать: «Похоже, на улице дождь, но я все равно пойду играть. Я думаю, все будет окей». Знаешь, если я настроен позитивно, то это обычно срабатывает. В смысле, небо проясняется. Абрахам. Выходят подобные чудеса вполне в его духе. Разве не так? Конечно. Вам не кажется, что просто глупо до сих пор сомневаться в нем? Иначе говоря, он вполне способен прийти в норму. Просто ему нужно немного времени, чтобы свыкнуться с мыслью о болезни. Его внутренние ресурсы скоро восстановятся, и он сумеет прийти к равновесию, как он это всегда и делает. Он обязательно справится с собой. Но ему очень поможет ваш оптимизм. Оптимизм человека, который не слишком беспокоится по поводу его болезни, который может постепенно приучить его к позитивному взгляду на ситуацию. Ну как, стало вам полегче?» Гостья: «Да, стало». Абрахам: «В первом эмоциональном путешествии мы тянули вас за собой, что, в принципе, было не нужно. Вы все знаете и без нас. Поэтому во втором эмоциональном путешествии вы доберетесь до цели чрезвычайно быстро, за очень короткое время. Если вдруг почувствуете, что у вас накапливаются сомнения, а это вполне может произойти, просто заглушите их при помощи более позитивных мыслей. И так до тех пор, пока не почувствуете в себе уверенности. Вас поразит сила вашего влияния на мужа. Нужно только постоянно ждать и надеяться, что он начнет управлять собственной жизнью. Он всегда был хозяином своей судьбы и прекрасно справлялся с этой ролью. У него нет никаких причин останавливаться из-за каких-то неприятных обстоятельств. Тем более, что речь идет скорее о мнении врача, а не о том, что на самом деле думает ваш муж». Вот так. Гостья: «Большое спасибо.